Церковная дисциплина, расколы. Век апостольским, при всеобщей святости и чистоте жизни христиан, мы видим все-таки между членами церкви несколько случаев уклонений от требований истинно христианской жизни. Церковь, имеющая своим идеалом святость и чистоту своих членов, не могла допускать, чтобы в ее недрах развивалось такое зло. Поэтому употребляла все меры к пресечению его и возвращению заблудших на путь истины. Совокупность этих мер и составляет так называемую церковную дисциплину. Все эти меры узаконены самим Спасителем, Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 15 по 17. Первая мера – это нравственное увещание согрешившего, частное, наедине. Если такое увещание оказывалось недействительным, то следовала другая мера вразумления – обличение согрешившего сначала при нескольких свидетелях, а потом пред лицом всей церкви, публичное. Наконец, если и эта мера не приводила согрешившего к исправлению, церковь употребляла последнее средство к вразумлению – самое строгое – отлучение от своего общества. Все эти меры были употребляемы с постепенностью и последовательностью, так что к отлучению церковь прибегала в крайних случаях, когда не было надежды на исправление. Но и в этом случае церковь имела в виду не наказание грешника, а исправление его. Если он раскаивался, она опять принимала его в свою лоно. Обыкновенно отлучение церкви падало на еретиков, отступников от христианства и закоренелых грешников. Но случаев отлучения в апостольский век мы видим весьма немного. Так апостол Павел вместе с Коринфской церковью предал отлучению коринфского кровосмесника. Первое послание к Коринфянам, глава 5, стихи с 1 по 5. Но когда тот раскаялся, апостол просил Коринфскую церковь простить его. Второе послание к Коринфянам, глава 2, стихи с 5 по 10. Или тот же апостол отлучил лжеучителей Именея и Александра, чтобы они научились не богохульствовать. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 20. А апостол Иоанн запретил принимать в дом и приветствовать тех еретиков, которые не исповедуют Иисуса Христа, пришедшим во плоти. Второе послание Иоанна, глава 7, стих 10. Во втором же и третьем веках, когда в церкви появилось много еретиков, а также было много падших во время гонений, случаи отлучения от церкви повторяются довольно часто. Страница 101. По поводу церковной дисциплины относительно падших в церквах Карфагенской и Римской в III веке образовалось два раскола. В карфагенском расколе Новата и Филицисима выразилось противодействие строгости Карфагенской церкви по отношению к падшим, а в римском расколе Новациана, наоборот, противодействие благосклонному отношению римской церкви к падшим. В обоих же случаях выразилось противодействие общецерковной дисциплине относительно падших. В 248 году в Карфагене происходил выбор нового епископа. Избран был святой Киприан, но некоторые из пресвитеров, в числе пяти человек, между которыми особенно выделялся Новат, недовольны были этим избранием и отделились от своего епископа Киприана. Своеволие их дошло до того, что Новат, без ведома и воли Киприана, поставил в диакона некоего Филицисима, человека богатого и влиятельного, который сделался душою партии недовольных пресвитеров. Образовался настоящий раскол, известный под названием раскола Новата и Филицисима. Киприан осудил своеволие пресвитеров. Между тем наступило гонение Декия. Киприан для блага церкви счел нужным на время удалиться из Карфагена. Это подало повод партии, противной Киприану, решительно отказаться от повиновения ему и самовольно распоряжаться церковными делами, особенно касающимися принятия падших. Карфагенская церковь по вопросу о принятии падших держалась вообще монтанистического воззрения, то есть что церковь не должна прощать их и принимать обратно. Она может только увещевать их к покаянию. Такой взгляд сначала разделял и Киприан, но так как падших было много и степени их падения, а следовательно и виновности были различны, то он склонился к принятию их в церковь, причем с тем, чтобы дела о падших, предварительно принятие их, разбирались с церковью. Ходатайство за них исповедников, которые давали им в этом случае особые свидетельства, рассматривались надлежащим образом и так далее. Об этом писал Киприан в свою церковь из своего удаления. Но раскольническая партия, противная Киприану, свой протест против строгости Карфагенской церкви падшим довела до крайности. Она принимала в церковь падших без всякого рассмотрения их дел, даже не требуя от них покаяния, по одним только ходатайствам исповедников, которые в своих «libellis partis» часто не просили известную церковь о принятии падшего, а надменно требовали этого. К Пасхе 251 года Киприан возвратился в Карфаген, где в это же время собрался собор африканских епископов. На этом соборе относительно падших было решено принимать их в церковь, различая тех, которые во время гонений приносили жертвы идолам, от тех, которые только получали свидетельство от суда в принесении жертв, и, сообразно сему, налагая на них предварительно принятие в церковь различные, но во всяком случае тяжелые степени покаяния. Страница 102. Фелицисим же и его партия были осуждены собором. Но и после этого раскольники не смирились. Не признавая Киприана, они избрали вместо его карфагенским епископом Фортуната, одного из отложившихся пресвитеров. Впрочем, так как на стороне Киприана были почти все африканские епископы, за него же стояла и римская церковь, раскол Фелицисима не мог усилиться. В IV веке его уже не было. Почти одновременно с карфагенским расколом Новата и Фелицисима образовался раскол в Риме, только здесь раскольники защищали мнение вполне монтанистические по тому же вопросу о падших. В 251 году римским епископом избран был Корнилий, смотревший, подобно некоторым своим предшественникам, на принятие в церковь падших очень благосклонно. Против него восстали приверженцы монтанистических взглядов во главе с пресвитером Новоцианом, человеком образованным, но до фанатизма строго подвижнической жизни. К партии Новоцианом присоединился известный Новат, прибывший из Карфагена. Хотя в расколе Новоциана проводились мнения, противоположные тем, за которые ратовал в Карфагене Новат, но для последнего это было неважно. Он видел и в римском расколе такое же, как и в Карфагене, стремление пресвитеров выйти из-под власти епископской, чему он сочувствовал и вследствие чего соединился с Новоцианом. При деятельном участии Новата скоро произошло формальное отделение раскольников от церкви римской. Они поставили себя епископом Новоцианом. Главная мысль, которая проводилась раскольниками, была следующей. «Церковь есть общество святых». Поэтому все падшие и соделавшие смертные грехи после крещения должны быть извергаемы из нее и ни в каком случае не принимаемы обратно. Церковь и не имеет права прощать тяжких грешников, это право принадлежит одному Богу, она может только убеждать их к покаянию. Если же церковь прощает грешников и принимает их обратно, то она сама делается нечистою, перестает быть святою. Поэтому свое общество, в которое не принимались тяжкие грешники, а если принимались переходящие из православной церкви, то через перекрещивание, новоциане называли обществом чистых. Примечание. Почему новоциане известны еще под названием кафаров? Конец примечания. Таким образом, раскольники погрешили против общецерковного учения о том, что церковь, в силу заслуг Господа Иисуса Христа, может прощать всех грешников, что она всегда остается святою и при согрешивших членах, во имя того, что глава ее, Господь Иисус Христос, свят, что свято ее таинство и прочее. Страница 103. Обе партии в Риме, и раскольническая во главе с Новоцианом, и православная с Корнилием, обратились за посредничеством к церквам Карфагенской, Александрийской и Антиохийской. Киприан, епископ Карфагенский, решительно высказался против Новоциана как нарушителя единства церкви. Дионисий, епископ Александрийский, также высказался против него. Но Фабий, епископ Антиохийский, склонялся более на сторону Новоциана, увлекаясь строгостью его жизни и его строгими требованиями. Хотя таким образом Новоциан и его приверженцы были осуждены, но общества новоцианские и после того распространялись в Карфагене, Александрии, в Сирии, Малой Азии, Галлии и Испании и продолжали существовать до VII столетия. Причина такого усиленного распространения новоцианского раскола кроется, с одной стороны, в строгости правил жизни, распространяемых раскольниками, с другой – в монтанистической привязанности некоторых членов церкви, особенно на Западе, к внешним подвигам благочестия. Это информация от Смирнова.